Антиамериканизм. Февраль 2002 года. Говорили, что борьба будет долгой и омерзительной. Так и вышло. Война Америки с терроризмом вступила в новую фазу, основные вехи которой – всеобщее недовольство положением на базе Гуантанамо, условиями содержания заключенных, их статусом и нарушениями прав человека. Тщетные старания США разыскать Усаму бен Ладена и Муллу Омара, рост числа противников продолжающихся бомбардировок Афганистана. Кроме того, Америке, если она теперь решит атаковать другие страны, заподозренные в укрывательстве террористов, скорее всего придется действовать в одиночку, без помощи коалиции, поддержавшей ее военные действия против Афганистана. Виной тому идеологический враг, с которым столкнулась Америка, и которого победить намного сложнее, чем воинствующий ислам. Этот враг – антиамериканизм, захлестнувший сейчас весь мир. Хорошо еще, что для исламистских фанатиков в посттолибский период настали тяжелые времена. Бен Ладен и Омар, живы они или мертвы, люди вчерашнего дня, нечестивые воины, которые отправили других на мученическую смерть, а сами поспешили скрыться в горах. К тому же, если верить упорным слухам, падение террористического блока в Афганистане, вероятно, предотвратило исламистский путч против Мушаррафа в Пакистане, возглавляемый более близкими Талибану представителями вооруженных сил и разведывательных служб, людьми вроде вселяющего ужас генерала Хамида Гуля. А президент Мушарраф, сам далеко не ангел, был вынужден арестовать лидеров кашмирских террористических группировок, пользовавшихся ранее его поддержкой. Всего через 2 года и 3 месяца после того, как он натравил те же самые группировки на Индию, спровоцировав последний кашмирский кризис. Весь мир учится на уроках американских боевых операций в Афганистане. Джихад уже далеко не так популярен, как прошлой осенью. Подозреваемые в поддержке терроризма страны неожиданно стали покладистее, более того, схватили несколько плохих парней. Иран признал законность нового афганского правительства. Даже Великобритания, терпимее всех прочих стран, относящиеся к исламистскому фанатизму, начинает видеть разницу между борьбой с исламофобией и предоставлением убежища самым отъявленным негодяям. В Афганистане Америка сделала то, что необходимо было сделать, и сделала это хорошо. Плохо то, что успех не способствовал улучшению отношений с другими странами. Как ни парадоксально, но, видимо, именно эффективность американской кампании заставила мир возненавидеть Америку еще сильнее. Западные критики американской кампании в Афганистане выходят из себя и потому, что показали свое малодушие, и потому, что ошибались со всех сторон. Нет, американскую армию не унизили, как русскую. И да, воздушные удары оправдали себя. Нет, Северный альянс не устроил резни в Кабуле. И да, режим Талибана рухнул, как любая ненавистная тирания, даже на юге, где позиции талибов были особенно прочны. Нет, не так уж сложно оказалось выбить боевиков из пещерных укреплений. И да, различным фракциям удалось сформировать новое правительство, которое, на удивление, неплохо справляется со своими обязанностями. Между тем, та часть арабско-мусульманского мира, которая в своем политическом бессилии винит Америку, чувствует себя бессильнее, чем когда-либо. Как всегда, общее недовольство тяжелым положением палестинцев подпитывает антиамериканский радикализм. И только приемлемое решение конфликта сможет подорвать пропагандистскую деятельность фанатиков. Однако, даже если завтра такое решение вдруг найдется, антиамериканские настроения не ослабнут. Ими слишком удобно прикрывать пороки мусульманского общества. Коррумпированность, бесправие, угнетение собственных граждан, экономическую, научную и культурную стагнацию. Ненависть к Америке стала символом идентичности, позволяющим пафосно бить себя в грудь и сжигать флаги на словах и на деле, отчего становится так хорошо на душе. Это чувство пронизано лицемерным отвращением к самому желанному и основывается на ненависти к себе. Мы ненавидим Америку, потому что нам не стать такими, как она. Все, в чем обвиняют Америку – ограниченность, стереотипность, невежество – ее обвинители увидят, посмотревшись в зеркало. Глубина антиамериканских настроений среди значительных слоев населения и средств массовой информации удивляет и даже шокирует всех, кто за последние 5 месяцев побывал в Великобритании, других странах Европы или следил за происходящими там общественными дебатами. Западный антиамериканизм, как явление, намного причудливее своего исламского аналога и, как ни странно, в большей степени имеет личностную направленность. Мусульманским странам не нравится могущество Америки, ее высокомерие, ее процветание. У неамериканского Запада больше всего претензий к американскому народу. Каждый вечер я слушал обличительные речи лондонцев на тему полнейшей невменяемости американских граждан. Значение террористических атак на Америку постоянно преуменьшается. Американцы все хоронят и хоронят своих мертвецов. Американский патриотизм, тучность, эмоциональность, эгоцентричность – вот основные объекты критики. В таком враждебном климате Америке будет сложно ответить на конструктивную критику. Показательный пример – обращение с заключенными на базе Гуантанамо. Колин Пауэлл выразил намерение предоставить им статус военнопленных и права, предусмотренные Женевскими конвенциями. И это был достойный ответ государственного деятеля на давление мирового сообщества. Но ему не удалось убедить президента Буша и господина Рамсфельда согласиться с его рекомендациями. И это тревожный знак. Администрация Буша давно уже оставила политику отказа от мирных переговоров, характерную для нее на начальном этапе. И теперь она должна вступить в диалог для достижения консенсуса. Власти и богатству никогда не быть популярными. Тем не менее, сейчас больше, чем когда-либо, необходимо, чтобы Соединенные Штаты ответственно использовали свою власть и экономическую мощь. Не время пренебрегать остальным миром и действовать в одиночку. Слишком велик риск обернуть уже достигнутую победу в поражение. Перевела Евгения Нестерова.